Глава 15. Таким образом, появившееся в некоторых средствах массовой информации сообщение о раскрытии убийства Леопольда Салтыкова и задержании преступника не более чем очередная утка. Мы не раз сталкивались с тем, что представители органов внутренних дел кормят нас обещаниями раскрыть то или иное громкое преступление. Но ничего подобного не происходит, а страсти вокруг убийства чиновника тем временем накаляются. Вчера было совершено нападение на следователя прокуратуры Павла Орешкина, ведущего дело Салтыкова. Пока неизвестно, связано ли нападение с профессиональной деятельностью следователя. Сейчас он в тяжелом состоянии, находится в городской больнице. Независимый репортер Артем Карасев поставил дату и послал документ на распечатку. Принтер заурчал, выдавая свежерожденную заметку для вечернего номера. На экране купленного недавно Панасоника страдала поп-дива, норовя проглотить микрофон. Камера так удачно залезла диве в рот, что Артем разглядел в нижнем ряду гнилой зуб. «Все мы смертны», — подумал непонятно к чему репортер. Дива спела и уступила место новому рекламному боевику про убийство микробов Кометом с хлоринолом. Артем выключил компьютер, допил остывший кофе, бросил текст в дипломат, после чего с антресолей осторожно достал тряпичный сверток. Это был купленный на черном новоблудском рынке мелкокалиберный пистолет итальянского производства. Пистолет Артем приобрел для воплощения в жизнь плана покушения. Мелкокалиберное оружие лучше вписывалось в общую стратегию. Оно было дешевле и обладало гораздо меньшей убойной силой, нежели нормальное. То есть не причиняло серьезных повреждений при попадании пули в жизненно важные органы. План таковое попадание не предусматривал, но пуля, как известно, без мозгов. Положив сверток поверх текста, Артем захлопнул дипломат и покинул свое уютное жилище, отправившись на стрелку с киллером. Киллер, тот самый одноклассник, имевший склонность к начальной военной подготовке, Лешка Шкрабов, ждал Артема в условленном месте, исключающем возможность слежки. Предварительная договоренность о покушении была достигнута, сегодня предстояло передать оружие. Шкрабов, правда, сначала удивился, потом испугался и попытался уклониться, но сотня долларов аванса заставила его одуматься и согласиться. Вторая сотня ждала его после осуществления затеянного. Само покушение Артем готовил тщательно. Гораздо серьезнее, чем готовил бы покушение на кого другого. От исхода зависела биография и сольная карьера, а то и сама честь. Не дай бог, за задницу возьмут, не отпишешься. В поисках подходящего места он изъездил полгорода. Наконец выбрал тихую улочку с парой жилых домов и романтичным сквериком. За сквериком тянулся кирпичный забор, вероятно, покинутое секретное производство, на карте города этого объекта не имелось. Между забором и домом оставался проход метра два шириной, выходящий на соседнюю улицу, достаточно многолюдную, чтобы затеряться в толпе после отстрела. Именно по ней должен был отходить киллер Шкрабов. Артем начертил в масштабе с указанием севера и юга план места происшествия. Пришлось пару раз наведаться в скверик поздно ночью и с помощью рулетки замерить необходимые для чертежа расстояния. Шкрабов будет сидеть в сквере за большим кустом шиповника. Артем в урочный час подойдет к клумбе, тогда Шкрабов выскочит из шиповника и пальнет в жертву под углом 70 градусов по отношению к лицевой части корпуса. Пуля при таком градусе не должна нанести проникающее ранение. Лишь слегка коснувшись кожи, она умчится дальше. Но это будет второй выстрел. Первый, пристрелочный, Лешка сделает в воздух для привлечения внимания публики. Окна обоих домов выходили в сквер, и свидетели, видевшие, как стреляли в журналиста, найдутся. Да и в самом скверике иногда гуляют мамаши с колясками, тоже подтвердят. Далее Шкрабов сбрасывает пушку и отбывает восвояси через проход между домом и забором. Вооружившись секундомером, Артем несколько раз замерил время отхода и вывел среднее арифметическое. Не привлекая внимания окружающих, пару дней подежурил в кустах, наблюдал за милицейскими постами. Постов не наблюдалось, что было хорошим знаком. Покушение планировалось на послезавтра. Сегодня же Артем передаст киллеру пистолет и коробочку с патронами для пристрелки. Оставалось раздобыть пару кубиков новокаина, чтобы заморозить место ранения. На всякий случай, если не получится с заморозкой, запастись салпадеином, чтобы сразу нанести более ответный удар. Зачем терпеть-то напрасно? Артем посмотрелся в зеркало, висящее на стене, поправил мужественную челку, спадавшую на лоб, нацепил черные очки и помчался на стрелку со Шкрабовым. «Главврачу психиатрической больницы номер 2 города Новоплуцка. Товарищу Страцила АА от сторожа-вахтера Касаткина Н.И. Сообщаю, что во время моего дежурства по смене на посту номер 2, закрытая проходная на Бестыжевском переулке, я несколько раз замечал в кустах одного и того же подозрительного человека. Человек сидел в вечернее время, наблюдал за окнами и больницей. Также он производил замеры местности и бегал с секундомером в руках. Подозреваю, что он готовит побег заключенного из тюремной части больницы. Прошу выделить деньги в сумме 2000 рублей на покупку сторожевой собаки породы овчарка и 3000 рублей на мясо в связи с тяжелым материальным положением семьи. Сторож-вахтер Касаткин, Н.И. Резолюция. Бухгалтерия, прошу оплатить. Страцила. Подпись. Начальнику Северного райуправления внутренних дел, товарищу Вдовину В.А. от главврача психиатрической больницы номер 2 Страцила А.А. В связи с имеющейся у нас информацией о подготовке побега заключенного из тюремного отделения больницы, прошу усилить патрулирование района Бестыжевского переулка и улицы Кастро. С уважением, Страцила А.А. Резолюция. Товарищ Семиструйка Б.П., прошу обеспечить. Вдовин. Подпись. Вентилятор продрал глаза, не вставая дотянулся до стакана с теплой водкой и осушил его одним глотком. Башка требовала притока свежей крови, и оставленные предусмотрительно 100 грамм оказались весьма кстати. Закуска пропадала на столе, но добраться до нее было пока тяжеловато, и господин Анохин решил потерпеть до полного восстановления сил. Он откинулся на подушку и, рассматривая идеально побеленный потолок, предался воспоминаниям. Воспоминания перенесли его в камеру районного изолятора временного содержания. Анохин еще раз услышал лязг поворачиваемого ключа и гнусавый бас Цирика «Выходи». «В тюрьму», — подумал в ту секунду вентилятор. «Эх, какого парня сажают!» Но в дежурной части начались непонятки. Ему выдали изъятое имущество, сунули авторучку, попросили расписаться. «Свободен», — прочитав подписанную вентилятором бумагу, сказал дежурный. «Совсем?» — от неожиданности ляпнул президент охранной фирмы. «Нет, завтра можешь вернуться, если захочешь». «То есть меня что, отпускают?» «Да». «А почему?» «Бланки постановлений на арест закончились». «Так, может, ксерануть?» Чуть не брякнул не на шутку удивленный вентилятор, но вовремя спохватился. «Сказали на выход, значит, шагай, пока не передумали». На улице дважды посигналили, и он, обернувшись, увидел бомбу. Черный мерсак представительского класса с тонированными стеклами. Других освобожденных узников за спиной не было. Сергей твердым шагом двинулся к приоткрытой двери. Хотя папа всегда предупреждал его не садиться в незнакомые машины. «С выходом!» — растянул рот в улыбке паренек, сидящий на переднем сиденье. Лицом он походил на мясорубку. «Вещи все вернули?» «Даже шнурки». Машина рванула, точно вписавшись в узкий выезд с милицейского двора. Вентилятор узнал встретившего его человека. Пару раз виделся с ним в компании Руслана. «Тебе отлежаться надо. Пару дней». Вентилятор послушно кивнул. Он до сих пор плохо соображал и все никак не мог поверить в случившееся. Через полчаса они пересекли границу города и, преодолев километров 50, въехали в курортно-заповедную зону. Еще через полчаса вентилятор вышел из машины и в сопровождении человека-мясорубки поднялся по ступеням трехэтажного особнячка с башенками по углам. Его проводили в комнату, указали на кресло. «Здесь вас не найдут. Руслан Григорьевич будет завтра утром. Он велел подождать. Слышь, мужик, пожрать бы да дернуть. Там не харчи, а блевотина вареная. Конечно, все в холодильнике. Мясорубка удалилась, хлопнув дверью. Сергей и не стал приставать с расспросами. За время поездки спутник не проронил ни слова. Вероятно, товарища наделили исключительно полномочиями прислуги. Вентилятор встал с кресла, сделал круг вдоль стен. Окна оказались зарешеченными, что нисколько не насторожило. Особнячки желательно оберегать от набегов малоимущей части мафии. Насторожила закрытая снаружи на ключ дверь. Сергей подергал ручку, врезал пару раз по филенке. «Слушаю», — раздался голос снаружи. «Отлить бы». «Экологический унитаз за шторкой в комнате». Вентилятор постоял еще с минуту возле дверей, гадая, что бы это все значило, потом вернулся в кресло. Значить, это могло только одно. Он сменил одну камеру на другую. Правда, более комфортабельную, с экологическим унитазом, холодильником, столом, креслом и диваном. Впрочем, теперь горевать было поздно, лоханулся так лоханулся, поэтому единственно правильное решение — нажраться до усрачки, заглушить тоску и успокоить нервы. Что и было проделано в следующий час с хвостиком. Воспоминания обрывались на попытке попасть вилкой в маринованный грибок. Вентилятор поднес к глазам циферблат Ролекса. 10 утра. Кровь, устремившаяся по расширенным водкой сосудам к мозгу, возвращала к жизни лучше всякой упсы. Голова начала потихоньку соображать и анализировать ситуацию, которую давным-давно следовало взять в свои руки. В конце концов, Сергей Анохин не суслик в шляпе. На пальцах не разведешь, он личность известная и сам кого хочешь в позу оленя поставит. Мухи еще кряхтеть и кряхтеть до него. Хорошую он себе избенку срубил, порадоваться можно за друга. Вентилятор оторвался от подушки, поднялся с дивана и воспользовался экологическим унитазом. Спать он завалился прямо в спортивном костюме и кроссовках, поэтому одеваться нужды не было. Щелкнул замок, в покое проник свежий воздух. Следом появились Руслан Григорьевич Мухаев, бывший спарринг-партнер по ковру, и вчерашняя ходячая мясорубка. «Фу, какой запах! Он разбудил весь дом! Владлен, включи кондишн!» «Ну и кликуха», — подумал вентилятор, наблюдая, как Верзила жмет кнопочки на пульте управления кондиционером. «Привет, старина!» Мухаев закрыл за собой двери и сел в кресло. «Хорошо спалось?» «Я вижу, свеж, как молодая картошка. Ну, рассказывай». Владлен занял боевую стойку возле дверей. «Муха-бляха! Кончай тут гнилые понты кидать! Чего тебе рассказать?» Вентилятор плюхнулся на диван и закинул ногу на ногу. Мухаев не отреагировал на похмельный демарш приятеля. «Как чего? Расскажи, почему ты в изоляторе оказался? За что? Какая в манду разница? Ствол мне мусора подсунули. Хотели статью припаять. Ты ж знаешь, им покоя не дает, что я в люди вышел. Но обломилось у них. То есть тебя выпустили? А то не видишь. Вообще, какого члена меня сюда затащили? У меня там бизнес валится. Кто за простой заплатит?» «Но, старина, вынужден тебя огорчить. Выпустили тебя, можно сказать, по ошибке, случайно. И сейчас усиленно разыскивают. Санкцию-то на твой арест не отменяли. А случайность, к слову, обошлась мне в 10 тысячонок. Это к вопросу о деньгах». На самом деле свобода вентилятора стоила Мухаеву вдвое меньше, но почему бы не округлить? «И ты вместо того, чтобы спасибо сказать, грубишь?» «Неприглядно, Сережа». «Все приглядно. Бабки я тебе хоть сейчас верну. Тем более, что это не бабки. Может, я чего не понимаю, а? Так ты без дураков объясни». Вентилятор по-хозяйски подошел к холодильнику и достал банку джин-тоника. «Хорошо». Руслан открыл дипломат. «Давай без дураков. Почитаем. Чистосердечное признание начальнику новоблудской милиции от Анохина Сергея Валерьевича Несудимого. Похвально, Сергей Валерьевич. Ты стал быть человек с чистым сердцем, да еще и несудимый. Большая редкость. Я такой-сякой, чистосердечно признаюсь, что на почве личных неприязненных отношений застрелил Леопольда Салтыкова из пистолета. Вентилятор заметно переменился в лице, будто услышал собственный некролог. Джинтоник сразу утратил вкус, хотя сушняк по-прежнему терзал с лютой силой. Досаду вызвало не содержание собственного творения, а факт нахождения оного в руках собеседника. Оказаться там оно могло только одним образом. От этого крикливого оперка с разбитыми шарами, которому позавчера в камере вентилятор без протокола сдал истинного заказчика, попавшись на страшилки-пугалки, как последний лошок. Впрочем, это сейчас хорошо рассуждать. По лицу Анохина поползли красные пятна, пока еще не трупные, вероятно, от стыда. «Прошу смягчить мою участь, так как столь необдуманный проступок я совершил на почве сильного душевного волнения. Впредь подобного обязуюсь не совершать». Мухаев отложил чистосердечное признание и поднял глаза на вентилятора. «Неужели обязуешься? Кстати, молодец, написано без ошибок. Правда, забыл указать столицу Уругвая, это ж твой любимый город. Но сделаем поправку на волнение и ответственность момента. Ну, что скажешь?» Вентилятор решил не искать оправданий, ибо их не было, а использовать шарнирный принцип — морду ящиком, пальцы зонтиком. «А шел бы ты, Руслан, в Красную армию замполитом! Даже если я в чем и виноват, то я... не виноват, понял? Ты, бля, скажи спасибо, что я только эту мудню написал, а не полное собрание сочинений про ваши кренделя с маком. Нашел чем стращать». «До полного собрания сочинений дойдем. Ты пальцы не гни, сломаешь. Так на кой ты вот это начирикал? Когда тебе слоника сделают, еще не то начирикаешь». «Какого еще слоника?» «Аттракцион такой в ментовке, бесплатный. Покруче американских горок. Ручки за спину, на репу противогаз и шланг туда-сюда, туда-сюда. Пережимают, пока шары на стекла не выпрыгнут. Не то что Леопольда на себя возьмешь, но и расстрел царской семьи». «А семью не ты случайно?» «И президента Кеннеди, и Чернобыль взорвал». Про слоника вентилятор узнал из каталога казней и пыток, а также из рассказов знающих людей. «Ну хорошо, но я-то тебе никакого слоника не делал, когда про бабу твою спрашивал. И что получил в ответ? Обещание вгрызло? Профи ошибок не делают, а ствол? Сэкономить решил? Тоже мне, миф-универсал, сохраняет капитал. Да с такими партнерами даже я стану экономным хозяином». «Да кто ты вообще такой, Руслан?» Продолжал быковать вентилятор, понимая, что ничего другого не остается. «Ты, бля, барыга дешевый, а я тебе не пацан зеленый. За мной 9 нераскрытых грабежей и убийств. Я таких, как ты, на мизинцах разводил. Подумаешь, баба, хоть 10 баб. Кончай свое нытье». Мухаев по-прежнему оставался невозмутимым. «Я хочу услышать, что еще ты рассказал в милиции. Поэтому сейчас проведем следственный эксперимент. Владлен, у нас противогаз есть?» «Был где-то. Огород опрыскивать». «Будь добр, принеси. Понимаешь, Сергей, все большие поражения начинаются с маленьких недоделок, что, согласись, особенно обидно. Там забыл, сям не досмотрел, а в результате обвал национальной валюты». Мясорубка исчезла за дверью. «Я очень рассчитываю на твою откровенность. Мы давно знакомы, и никогда прежде у нас не возникало подобных проблем. У тебя была спокойная ночь, было время подумать». «Чихать я хотел на твои проблемы». Вентилятор резво шагнул к двери, намереваясь воспользоваться подходящим моментом. «У меня 300 рыл на кормушке, только икну растерзают». Воспользоваться моментом не удалось. Владлен оказался на чеку, встретив убегавшего укоризненным взглядом и ударом чугунного кулака в область солнечного сплетения. Вентилятор не успел среагировать, поперхнулся и, отлетев к дивану, тяжело засопел. «Пожалуйста». Владлен протянул сложенный противогаз Мухаеву. «Спасибо, Владлен. Помоги мне немного. Ты ведь специалист по вопросам недвижимости». «Да». Симпатяга был исключительно лаконичен. Он подошел к пытающемуся подняться на ноги вентилятору, долбанул ему локтем в сонную артерию и, схватив обмякшее тело в охапку, перетащил на стул. Усадив Анохина, специалист по недвижимости достал из кармана моток веревки и довольно ловко, действуя почти автоматически, привязал вентилятора к стулу. Руки зафиксировал за спиной. «Пожалуйста». На всякий случай он остался рядом с жертвой следственного эксперимента. Жертва уже вышла из коматозного состояния и могла ориентироваться в пространстве, хотя и с трудом. Мухаев, повозившись, натянул тесный противогаз на мокрое от пота лицо Анохина и пару раз даванул на шланг. «Превосходно. Маловат, правда, не по размеру, но, извини, мы не в милиции, какой есть». Вентилятор пробубнил что-то, надо полагать, непечатное, пару разков дернулся и на время успокоился. «Вот и прекрасно. Итак, Сергей, я повторяю свой вопрос, что еще, кроме написанного, мы рассказали большевикам. Ты готов ответить?» «Владлен, сними». «Кого?» «Никого, а чего? Противогаз». «Да». Анохин сплюнул на пол, прокашлялся. «Ты, пидор, сраный, сволочь, гад!» «Будем ждать, Владлен». Мясорубка легким движением руки вмазал крикуну по животу и вновь превратил вентилятора в слоника. Мухаев пережал шланг. Слоник затрепыхался бабочкой, рыча тигром от возмущения. Стекла противогаза затянуло белым туманом. «Всплываем, командир, забыли кислород закачать». «Смотри, Владлен, в милиции работают далеко не бездарные люди. Новую пытку придумала жизнь». «Да». «Будь добр, подержи шланг, мне надо позвонить». «Нет-нет, перегни, вот так». Вентилятор закивал головой, давая понять, что он созрел для базара и вот-вот откинет кеды. «Ага, очень хорошая процедура. Дадим еще одну попытку». Руслан Григорьевич указал Владлену на противогаз. Анохин, впрочем, замышлял недоброе. Рассказывать он ничего не собирался, понимая, что в этом случае его ждет, да и кому рассказывать, засранцу Мухаеву. Владлен дернул шланг вверх, но противогаз стащить не сумел. Сергей прижал подбородок к груди. Пришлось наклониться и дернуть еще раз, что связанному и требовалось. Он качнулся на стуле и с отчаянием затравленного волка изо всех оставшихся сил зарядил лбом в плоский нос мясорубки. Тот пошатнулся, зажав разбитый шнобель ладонями. Но, к несчастью, это оказалось единственным, что сумел предпринять затравленный волк. Освободить ноги, как он рассчитывал, не удалось, а бегать на голове умеет только колобок. К тому же стул от удара упал на спинку, и Анохин лишился всяких шансов на благополучный исход. Однако он не сдавался, с бешеным упорством пытаясь освободиться от веревок. Специалист по недвижимости, чуть подправив нос, изобразил на лице безмерную радость и, не дожидаясь команды, бросился на обидчика. «Ну, вы тут сами разбирайтесь», — пробормотал Руслан Григорьевич, — и бесшумно покинул место происшествия, решив не тратить время на пустое. Вентилятор ничего лишнего в милиции не рассказал, это очевидно, но и не расскажет, надеемся. О том, что случилось минутой позже в оставленной Мухаевым комнате, легко догадаться с одного раза. Радовало только то, что хотя бы в отношении одного горожанина боголеповская команда сдержит предвыборные обещания. Горожанин будет похоронен, хотя и без почестей, но бесплатно. Однако вряд ли эта новость здорово обрадовала бы Анохина вентилятора.